Глава 8. Последнее убежище. Нагхаранск кончается, ясноликий. Слуга Арсури вылил в кубок остатки вина из выделанной козьей ноги. Встряхнул ее хорошенько, будто надеясь выдавить еще хоть полчарки. Багровые капли разлетелись и усеяли скатерть, словно брызги крови. Сидящий за накрытым столом Аршалай брезгливо взглянул на красные точки на кафтане, обтягивающем его чрево, и содрогнулся. Сразу вспомнил, как некогда здесь, в этой самой горнице, все было в точно таких же брызгах. И почти наяву услышал над левым ухом тихий вздох. «Только не сейчас, пожалуйста, хоть сегодня не торопись!» «Криворукий!» Наместник Бьярмы вместе с креслом отодвинулся от края стола. «Смени скатерть немедленно!» «Сейчас, сейчас, ясноликий!» — засуетился Арсури. «Я же от усердия, прости, дурака!» Аршалай скривился, схватил кубок и выпил темно-багровое вино, одним глотком едва ощутив вкус. «Мало!» — буркнул он. «Что, в самом деле больше нет?» «Увы. Ну и хул с ним. А что есть?» «Ярская настойка на морожке, ясноликий. Но достойно ли?» «Тащи!» Настроение Аршалая сразу улучшилось. Наместник представил себе жену и довольно усмехнулся. «Видела бы меня сейчас благородная супруга. Заклевала бы, дескать, жирная свинья. Хлещет пойло простолюдинов. Совсем опустился. Хорошо, что я бросил ее в Майхоре. Надеюсь, ее уже повесили на воротах». Желтоватая настойка полилась из бочонка в кубок. Аршалай схватил кубок, не дожидаясь, пока тот наполнится доверху. «Ну, во имя Свархи, за удачу! Да хранит меня небо!» С недавних пор Аршалай предпочитал трапезничать в одиночестве. Поначалу он приглашал на застолье избранных приближенных, чтобы сплотить беглецов из Майхора и поднять их боевой дух. Однако скоро стал замечать в глазах сотрапезников сперва недоумение, а потом презрение. На том приглашения кончились. Морожковая настойка обожгла горло и почти сразу затуманила разум наместника. Вскоре в этом тумане начали таять угнетавшие Аршалая беды и тревоги. Надо было сразу с нее начинать. Кстати, и в окнах посветлело. Сквозь облака проглянуло несчастное в эту пору солнце. «Ну, чем не знамение Свархи? Может, Господь наконец обратит на наместника Бьяры око милости?» «Вынеси кресло наружу», — приказал повелитель Бьярмы. «Желаю склониться пред ликом Господа Солнца». С кубком в руке Аршалай неторопливо вышел на висящую сенницу. Что и говорить, место для гуляй-крепости на этот раз он выбрал просто загляденье. Внизу, под утесом, на котором сложили передвижную крепость, волнами простирались заснеженные дали еловых лесов. Над ними вздымались белые кручи гор. То был змеиный язык, совсем близко. «Чуть-чуть не хватило», — пробормотал Аршалай, устремив на него мутный взор. «Еще бы, пару лун!» Он приказал перенести гуляй-крепость в предгорье змеиного языка совсем недавно, в начале весны, и не уставал себя хвалить, что успел вовремя. Аршалай перебрался сюда сразу после ужасной поездки в Ергару. Перевез часть придворных, новую охрану, почти все оставшееся городское войско Майхора. Брал только арьев и их слуг, привезенных из южных областей Аратты. Тех, от кого точно не стоило ждать удара в спину. Остальных бросил в Майхоре и больше о них не вспоминал. Гуляй-крепость была поставлена на скальном выступе прямо над Великим Рвом. Место удачное и для обороны, и для наблюдения за строительством. Взгляд Аршалая скользнул по исполинскому рукотворному оврагу, рассекающему вечный лес. В прежние дни его стенки напоминали растревоженный муравейник. Сейчас ни единого шевеления ни внизу, ни наверху. Не грохочет камни дробилки, никто не забивает бревна, укрепляя стены. Внизу валяются брошенные тачки. Лопаты, окованные драгоценным железом, ржавеют в снегу. В начале зимы, получив приказ остановить строительство, Аршалай после долгих тягостных раздумий решил продолжить рытье Великого Рва за свой счет. Точнее, за счет казны Бьярмы, что в сущности было одно и то же. В любом случае, Аршалай рассчитывал вернуть золото с лихвой. Следуя советам мохначки Айхи, разведчики Аршалая исследовали предгорье и обнаружили огромные пещеры, намного ближе к стройке, чем те, в которых пропал Варлыга с его беглыми вендами. Вот тогда Аршалай и принял решение. Ни с кем не советуясь и даже не уведомив солнечный престол, он переделал чертеж и изменил направление рва. Его хуловые печи давали превосходное железо, и лопаты больше не ломались, даже вгрызаясь в мерзлую землю. Всю зиму, несмотря на морозы и снегопады, работа продвигалась очень быстро. Аршалай хорошо кормил землекопов, не изнуряя, лечил, понимал, что новых ссыльных ему уже не пришлют. Ничего, когда весной придут воды Змеевого моря, наместнику возместят все расходы и назовут спасителем Аратты. А потом... Ясный Сол, что же началось потом? Аршалаю было так тягостно вспоминать о тех днях, что он едва не прослезился прямо на глазах у слуг. Только щедрый глоток настойки, спешно поднесенный верным Арсури, сумел не то чтобы вернуть ему прежнее самообладание, но хотя бы помог ненадолго забыть о гложущем его невыносимом страхе. Итак, весной случилось внезапное. Сошли с ума бьяры. Обезумели сразу всем народом. Зар-Низьен опять явился, он идет спасти нас от потопа. Донесения о подобных разговорах начали приходить постоянно и со всех концов Бьярмы. Аршалай сперва не придал им значения. Бьяры обожали своего небесного всадника и считали, что на этот раз он воплотился в государе Аюре. А сложными царевичами было покончено еще осенью. Потом наместнику сообщили, что Каргалай поймал новое воплощение Зар-Низьена, и это вовсе не царевич, а какой-то старый слепой калека. Аршалай только пожал плечами и посмеялся над правителем Ергары. Дескать, тот так вошел во вкус охоты за ложными царевичами, что все никак не может остановиться. Тут взбунтовались переселенцы в Белозоре. Аршалай подавил бунт безо всякого труда. Видно, новый зар еще не успел влить яд в уши местных жителей. И Аршалай, вдохновленный легким успехом, расслабился. А зря. В один далеко не прекрасный день бьяры в одночасье, словно следуя приказу, взяли и ушли. Причем не только подневольные землекопы с Великого Рва, но и наемные слуги, и стрепухи, и дровосеки, и бардобреи. Вообще все. Аршалай был страшно зол. Велел срочно нанять новых, старых вернуть и примерно наказать. Но и тогда он еще не ощутил смертельного вкуса той каши, что заваривалась в его владениях. Когда ни один бьяр не соглашался служить ариям, шарахаясь от прежних господ, словно от злых дивов. Когда в Майхоре начались убийства ариев, такие необъяснимые, жестокие и нелепые, что первое время в них просто не верилось. Когда наемных рабочих стало слишком мало, ссыльные начали разбегаться, и пришлось остановить строительство рва. Вот тогда Аршалай наконец понял, что происходит нечто очень-очень скверное, и решил прибегнуть к суровым средствам, и поехал в Ергару. Руки Аршалая задрожали, давний ужас наполнил слабостью колени, и снова за левым плечом уже намного ближе раздался вздох. — Эй, чего стоишь? — дребезжащим голосом закричал наместник. «Чаша пустая!» Арсури поскочил с бочонком и быстро налил кубок до краев. Аршалай жадно выпил, проливая половину. Так дрожали руки при одном воспоминании о празднике на поле у Каргая. Никогда еще он не был так близок к смерти. Наместник был вовсе не глуп, да и разведка у него была хороша. Очень скоро выяснилось. Источник всех бед — слепой колдун Зарнизьен. Непонятно, чего он хотел, зачем мутил бьяров, но его просто необходимо было убить. Причем при всем народе, чтобы не ходило потом слухов о чудесно воскресшем или спасшемся небесном всаднике. Судя по доносам, Каргалай полностью подпал под влияние нового Зарни. Он точно не захотел бы отдать его просто так. Но Аршалай не собирался с ним спорить. «Как подойдем поближе, стреляйте по моему приказу», — велел он охране, въезжая на поле. «Застрели Зарнизьена, этого ложного бога, жестоко у всех на глазах. Раз и навсегда прекратить почитание земных воплощений сомнительного сына Сола». Да, все свершилось очень быстро. Каргай не успел рта раскрыть. Зато Зарни успел. «Так вот ты каков, гусляр!» — произнес Аршалай с любопытством, разглядывая слепца, одесно изумленного Каргая. «Не знаю, кто ты таков на самом деле, но...» «Я Зарнизьен!» — громовым голосом, раскатившимся над притихшим полем, ответил слепец. «Убейте змееголовых!» Тогда Аршалай понял, что ощущает дичь, затравленная на охоте. Никогда в жизни он не ощущал такого ужаса и обреченности, как в тот миг, когда против него разом обернулось все праздничное поле. На добродушных, оживленных лицах бьяров, мужчин, женщин, детей, при взгляде на Ария появлялось одно и то же почти нечеловеческое выражение. Так смотрят на ядовитую гадюку, прежде чем ударить ее палкой. «Убьем, тварь!» — понеслось со всех сторон. «Убьем, змеелюда!» И толпа бросилась на правителя Бьярмы. Почти вся его свита была растерзана в клочья прямо там, на праздничном поле. С огромным трудом уцелевшая горстка охранников пробилась к лесу, увозя наместника. «Где? Где змееголовый?» — лепетал Аршалай, озираясь в седле, пока кровавое поле не скрылось далеко за поворотом дороги. «Это ты, ясноликий», — холодно ответил ему Шайн. Из всей свиты лишь телохранитель Наг сохранил спокойствие, разве что выглядел несколько мрачнее обычного. «Я?» — Аршалай схватился за голову, ощупывая лицо. Шайн хмыкнул. Эта насмешка отчасти вернула наместника в разум. «Колдун навел морок?» «Ну да». «А ты? Или Нагхов мороки не берут?» «Отчего ж не брать? Что мы, не люди, что ли?» «И ты видел меня в облике змеелюда?» «Видел». «И спас?» «А, я понял, вы же поклоняетесь змею». «Да мне все равно, что там у тебя с головой, ясноликий». Весьма непочтительно ответил Наг. «Я тебе присягал». «Похвальная верность!» Еле ворочая языком, выговорил Аршалай и упал в обморок. Аршалай перевел дух, одним глотком выхлебал кубок и упал в кресло. Его трясло, как тогда, на лесной дороге. Честно сказать, тот страх не прошел до сих пор. Наместник опасался, что теперь он не пройдет никогда. Вернувшись в полный пугающих слухов Майхор, наместник сразу заперся у себя. Просидел один всю ночь, потом собрал всех ближников, кто мог быть полезен, взял казну, припасы, домашнее войско и скрылся в лесах, бросив город на произвол судьбы. Что там сейчас в Майхоре? А Хула его знает. Может, бьяры уже всех перерезали. Аршалаю не было до того дела, и даже не стыдно. Какой стыд, когда речь идет о спасении его драгоценной единственной жизни! «Надо спасать себя. Остальное не важно», — тысячный раз подумал Аршалай. «В столицу? Мне надо в столицу!» Мысль о возвращении в столицу была для Аршалая единственным просветом в непроглядном ужасе этой весны. Да, придется признать, Бьярму он потерял. Здесь у него нет союзников, а одному против безумных бьяров не выстоять. Но как попасть в столицу? В Гуляй-крепости достаточно войска и припасов, чтобы продержаться хоть до лета. А дальше что? Пробиваться в Аратту с боями? Это верная гибель. Идти в обход вдоль змеиного языка? Бьяры вроде бы знают тропы, а толку? Трубный рев внизу заставил правителя Бьярма вздрогнуть и открыть глаза. За ревом последовал взрыв хохота, лай, звуки шумной возни. «Кому там так весело?» Аршалай не без труда поднялся на ноги и подошел к перилам. Внизу, во внутреннем дворе, топталась гора свалявшегося грязно-белого меха, размахивая хоботом и топая так, что стены ходили ходуном. Вокруг мамонта, заливисто лая, почти кидаясь ему под ноги, прыгал мохнатый сторожевой пес. Чуть подальше стояли молодые псари, крича и подначивая пса. Огромный пес притворно нападал на мамонта, притворяясь, что хочет схватить его за ноги. Мамонт пятился, отмахиваясь хоботом. Вдруг хобот стремительно упал вниз, а в следующий миг пес с визгом подлетел в небо и упал в глубокий сугроб. Под хохот псарей выкопался из сугроба, отряхнулся, подняв вихри снежной пыли, и снова с лаем принялся скакать вокруг мамонта. Недовольная гримаса, уследившего за игрой зверей Аршалая, понемногу сменялась добродушной улыбкой. Белого мамонта Айхо сперва побаивались, уж очень велик, но понемногу привыкли. Теперь же его любила вся Гуляй-крепость. От косматых псов до важного ария-управляющего, который поначалу ежедневно подавал Аршалаю записки с просьбой убрать огромную скотину из крепости в отдельный загон. Айх оказался послушным, безобидным, сообразительным, игривым, дружелюбным, куда более дружелюбным, чем его дикая хозяйка. Аршалай навалился на жалобно скрипнувшие перила, высматривая Айху. Что это не играет со своим братцем? А, вон она. Сидит в стороне, подперев лицо руками с мрачным насупленным видом. Что это с ней? Опять, что ли, животом мается? Мохначка очень страдала от негодной для нее доброй человеческой еды, но не уходила. Уже и зима прошла, но Айха все еще была при Аршалае. Все ждала, когда тот выполнит обещание. Приведет ее к нареченному, обожаемому жрецу Хасте. Любая другая женщина давно бы поняла, что ее дурит, и никто ее никуда вести не собирается. Но не мохначка. Страхолюдная девица свято верила, что сказанное пред богами слово не может быть ложным, и надо просто еще немного подождать. Маршала ее не разубеждал. Она была ему очень нужна и могла еще пригодиться в будущем. «Эй, Айха, иди сюда!» — закричал Аршалай, перегибаясь через перила. «Время для песен!» Мохначка подняла лицо. «Плакала, что ли?» — изумился наместник. «А она умеет?» «Иду», — буркнула Айха, вставая на ноги и направляясь к высокому крыльцу. Путевые песни Айхи были первым из тех сокровищ, которые у нее удалось выудить Аршалаю. Якобы в награду за то, что в будущем наместник отведет ее к Хасте, мохначка день за днем рассказывала ему о тропах мохначей через весь змеиный язык на летние кочевья и обратно. Вернее, не рассказывала, а пела. «Мы идем и поем песни. Так и вспоминаем дорогу», — рассказывала Айха. «Истинные люди все время ходят, не сидят на одном месте. Солнце ходит по небу, звери идут за солнцем, а мы за зверьем. Наши путевые песни очень древние. Их пели еще предки-мамонты. А мы научились от них. Однако в пути часто происходит нечто новое. То ручей переменит русло, то рухнет ледяная гора, то тропу пересечет трещина. Тогда племя идет новой дорогой, и мы прибавляем к песне новые слова. «Впервые слышу про такой диковинный способ землеописаний», — хмыкал Аршалай. «Но ты пой, пой!» Айхи сперва не хватало слов, но они так много беседовали, что к весне она уже совсем неплохо говорила на языке южных людей. Аршалай же заполучил отличные карты змеиного языка, каких не было ни у кого в Аратте. Мамонт, заметив, что хозяйка уходит, сунулся было за ней к крыльцу, но псари закричали, замахали руками, пес залаял, и мамонт, радостно затрубив, вернулся к игре. Аршалай представил, как едет на нем в теплом домике через змеиный язык на юг, в земли вендов. А потом земля под ними трескается, и все они проваливаются в ледяной ад. «Мы все равно спасемся и будем счастливы. Не так ли, друг мой?» — повернулся он к тому, кто тенью маячил за левым плечом. Мертвый Данхар улыбнулся в ответ и растаял в воздухе. «Большой человек», — твердым голосом произнесла Айха, стоя перед Аршалаем. «Я узнала нечто важное». «Что же, моя красавица?» — милостиво спросил Аршалай, пытаясь остановить на гостье плавающий взгляд. «Я узнала, что моего Хасты здесь нет». «Что ты такое?» «Нет и не было». Аршалай моргнул и напрягся, в раз почувствовав себя значительно менее пьяным, чем мгновение назад. «Девица, ты ошибаешься. Хаста был здесь, но мы разминулись. Он отправился в столицу по важным делам. Мы непременно туда поедем, и, может быть, очень скоро». «Нет», — перебила его Айха, — «Хаста не в столице». «Кто тебе сказал?» — с подозрением спросил наместник. — «Не верь наговорам врагов. Я же поклялся, что рано или поздно...» Махначка вскинула руку ладонью вверх, призывая к тишине. Аршалай от неожиданности сбился на полуслове. «Я гадала», — торжественно произнесла она. «Вчера была подходящая ночь. Очень страшное, очень сильное гадание. Я дала духам огня напиться не только своей крови, но и крови моего побратима. Это великая жертва, ты же понимаешь? Айхо согласился, потому что любит меня. Но мне было больнее, чем ему, когда я вонзила нож в его хобот». «Да-да, понимаю», — с глубокомысленным видом покивал Аршалай, про себя подумав. «Ишь, великая жертва, если надо, я бы твою скотину изжарил и съел, и не поперхнулся». «И что же тебе сказали духи?» — спросил он вслух. «Хаста там». Айха размашистым движением указала в сторону заснеженных шапок змеиного языка на горизонте. «Пока я искала его в землях Аратты, мой возлюбленный вернулся ко мне на север, чтобы исполнить клятву». «И что?» «Я ухожу». Аршалай впился в нее взглядом. «Никуда ты не уходишь. Ты, между прочим, обещала». «Тебе я ни в чем не клялась», — отрезала Айха и развернулась, собираясь выйти из горницы. Аршалай, забывшись, схватил ее за руку. Однако Айха вырвалась, лишь поведя плечом. Наместник запоздало вспомнил, что Махначка, хоть по сути и юная девица, на деле раза в два сильнее любого из здешних мужчин. «Стража!» — заорал он. «Остановите ее! Заприте в погреб! Арсури, зови псарей! Пусть стреножат мамонт и посадят на цепь!» Арсури метнулся вниз. Вслед за ним, развернув плечи, неторопливо вышла Махначка. В спину ей неслась самая черная ругань наместника. На призыв долго никто не шел. Так долго, что Аршалай решил выйти на висячую сенницу и поглядеть вниз, куда подевались все, включая его неотлучного слугу. Едва взглянув во двор, он насторожился. Там собралась целая толпа, включая изрядную часть домашнего войска, и подходили все новые. Кто-то оживленно спорил, но большинство молчало, что беспокоило еще сильнее. Пока наместник пытался понять, что означает это внезапное сборище во дворе, появилась Айха. Она шагала со стороны хозяйственного двора, неся на плече здоровенный кожаный вьюг. Толпа перед ней расступалась. Мохначка подошла к воротам и кого-то окликнула. В ответ радостно протрубил Айху. «Почему мамонт за воротами? Его не приковали? Почему девка уходит?» В сущности, все было ясно, но Аршалай не мог поверить очевидному. «Я еще понимаю бьяры, но это же арьи и наши слуги из столицы, это свои! Почему?» Ответ наместник получил очень скоро. На лестнице раздался топот множества ног, и в горницу вошли полтора десятка человек. Во главе смутьянов обнаружился управляющий крепостным хозяйством и воевода домашнего войска. «Аршалай, мы уходим», — заявил последний без всяких предисловий. «Это бунт! Вы посмели?» «Из Майхора дошли очень скверные вести», — вмешался управляющий. «Город полностью обезлюдил. Вскоре после того, как мы ушли, вернулись бьяры. Они вырезали жителей в их домах. Всех, кто не успел сбежать, даже женщин и детей. Крепостная стена увешана сотнями проломленных черепов». «Весьма прискорбно», — пожал плечами Аршалай. «Но как связаны горести Майхора и ваше наглое заявление?» «Ты бросил свою столицу на гибель, наместник Бьярмы», — рявкнул воевода. «Ты сам отлично знаешь, что у нас недостаточно сил», — заорал в ответ Аршалай. «Нас тут полсотни, а бьяров тысячи. Я поступил единственным возможным образом». «Ну да, сбежал», — съязвил управляющий. «И теперь мы тут как в ловушке, сидим и ждем неизвестно чего». «Припасов на всех хватит до первой оттепели. И дальше что? А ты бездействуешь?» «Я спасал наши жизни». «Мы все видим, что ты струсил», — бросил начальник охраны. «Но мы-то нет. Мы хотим жить. Бьяры очень скоро явятся сюда, и мы не будем ждать. Мы решили пробираться лесами в Аратту. Дикая женщина сказала, что доведет нас до змеиного языка. Потом она уходит к своим соплеменникам, а мы пойдем вдоль гор на юг». «Вы не знаете пути!» «Милостью и свархи как-нибудь пройдем!» «Дурачье!» — расхохотался Аршалай. «Без проводников вас сожрут чудища Саламских гор! Хотя о чем я? Вы даже и до гор не дойдете! Бьяры переловят вас в лесу, как зайцев!» «А тут нас передавят, как крыс!» «Пусть и сварха пошлет тебе легкую смерть, Аршалай!» «И вам того же, да поскорее!» После полудня гуляй крепость обезлюдила. Ушли почти все — и придворные, и воины, и слуги. Впрочем, кое-кто остался. Преданный слуга Арсури, Шайн, молчаливый Нак-телохранитель, и около десятка воинов. Видно, самых верных. Аршалай обещал их осыпать золотом и сулил высокие должности в столице. Они лишь молча усмехались.